Медицинский мини-справочник. Календарь прививок. Корь, паротит, краснуха. Первая доза в 12-15 месяцев всем детям. Вторая доза в 4-6 лет. Вирус папилломы человека. Девочки и мальчики 11-12 лет. Если гордосил, повторить через 6-12 месяцев после первого введения. Взрослые до 26 лет. Дифтерия, столбняк. После 19 лет один раз в 10 лет. Беременным дополнительно при каждой беременности. Пневмокок. 19-60 лет людям с хроническими заболеваниями. Гипертония, диабет, полиартрит и прочее. Менингокок. Рекомендуется для групп повышенного риска. Герпес застер. Дети. Первая доза год-полтора. Вторая доза от 4 до 6 лет. Взрослые. Рутинная вакцинация после 50 лет. Грипп. Всем старше 6 месяцев, особенно беременным. Лица старше 65 лет и хронические больные любого возраста. Гемофильная инфекция. Детям показано в 2 и 4 месяца. Повсеместная вакцинация поддерживается рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Гепатит Б. Прививаться лучше в младенчестве, позже вакцина менее эффективна. Диспансеризация. Что, когда, кому. Рекомендации USRSTF. Холестерин и другие параметры липидного обмена. Мужчины высокого риска, курильщики, отягощенная наследственность, повышенное давление, избыточный вес. С 25 лет. Женщины высокого риска с 35 лет. Мужчины среднего риска с 35 лет. Женщины среднего риска с 45 лет. Артериальное давление с 18 лет. Маммография с 45 лет раз в 2 года. Скрининг на рак шейки матки, мазок ПАП с 21 по 65 лет раз в 3 года. Колоноскопия. Мужчинам и женщинам в возрасте 50-75 лет, раз в 5 лет. Компьютерная томография легких. Курильщикам со стажем более 15 лет в возрасте 55-80 лет. Сахар крови. Тем, у кого артериальное давление 135/80 и более. Беременным после 24 недель. Исследования показывают, что выраженный лечебно-экономический эффект оказывает выявление диабета именно у этой категории лиц. Это и нашло отражение в рекомендациях USRSTF. Мой совет – начинать проверять сахар тогда же, когда и холестерин, независимо от уровня артериального давления. Анализ на ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Всем с 15 до 65 лет однократно. Хламидии. Сексуально активным женщинам до 25 лет, в том числе беременным. Почему только до 25? Опять же, экономические причины. Раннее выявление предотвращает развитие воспалительных изменений тазовых органов, а значит и бесплодие. После 25 эффективность затраты меняет свое соотношение. Сифилис. Беременные, а также лица высокого риска. Бактерии в моче. Беременные. Гепатит Б. Беременные. Гепатит С. Лица повышенного риска. Тату, пирсинг, употребление наркотиков. А также лица, рожденные в 1945-1965 годах. То есть до эры полной проверки переливаемой крови. Остеопороз. Женщины от 65 лет. Простат-специфический антиген. Мужчины после 50 лет. УЗИ для исключения аневризмы брюшного отдела аорты. Курильщикам 65-75 лет. За и против гормонально-заместительной терапии. За. Улучшение самочувствия, уменьшение приливов, упругая кожа. Уменьшение числа сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение общей смертности. Профилактика остеопороза, меньше переломов. Снижение риска развития диабета. Снижение риска развития рака толстого кишечника. против. Увеличение риска инсультов. Увеличение риска тромбоэмболии. Увеличение риска холецистита. Риск развития астмы. Увеличение риска рака груди. Эстрогены должны применяться в возможно минимальных дозах. Противопоказаниями к гормонально-заместительной терапии являются беременность, болезни печени, недавний тромбоз, семейная история рака груди, миома матки, камни желчного пузыря, мигрень, судорожные расстройства. Витамины в профилактике болезней. Витамин А. Нет эффекта в предотвращении сердечных болезней и катаракт. Увеличивает риск онкологии у курильщиков. Увеличивает риск переломов у пожилых женщин. Тератогенное действие. Витамин Е. Не уменьшает риск онкологии и сердечно-сосудистых болезней, катаракт и инфекций. Увеличивает смертность. Витамин В. Не уменьшает риск онкологии или сердечных болезней. Фолиевая кислота. Беременным для предотвращения дефекта плода. Не предотвращает рак, сердечно-сосудистые болезни, гипертонию или потерю слуха. Витамин С. Не уменьшает риск онкологии, сердечных болезней и катаракт. Не уменьшает риск простудных заболеваний, но может сокращать острый период болезни. Витамин D. Профилактика остеопороза 600-800 единиц в день плюс кальций. Убедительных данных за предотвращение рака, инфекции нет. Поливитамины. Эффект не доказан. Метаболический синдром «Смертельный квартет». Наличие любых трех пунктов из пяти. Объем талии. У мужчин более 102 см, у женщин более 88 см. Артериальное давление более 130/85. Глюкоза натощак от 5,7 до 6,9. Триглицериды более 1,7 ммоль на литр. Холестерин высокой плотности, хороший. У мужчин менее 1 ммоль на литр. У женщин менее 1,3 ммоль на литр. Вопросы для выявления алкоголизма. Первый. Вы когда-нибудь задумывались, что надо бы бросить пить? Второй. Вас когда-нибудь укоряли, что вы много пьете? Третий. Вы когда-нибудь испытывали чувство вины, что много пьете? Четвертый. Вы когда-нибудь опохмелялись с утра? Два «да» обозначает, что вы алкоголик с вероятностью 80%. Лекарства с побочными эффектами, которые могут вызвать дополнительные риски у людей в продвинутом возрасте. При необходимости использования требуется меньшая дозировка или отказ от них. Лекарства. Дифенгидрамин. Димедрол. Побочные эффекты. Нарушение когнитивной функции. Задержка мочи. Не лучший выбор при нарушениях засыпания из-за седации на следующий день. Наркотические анальгетики. Опиоидные. Побочные эффекты. Запоры, седация, оглушение, угнетение дыхания и сердечной деятельности. Судороги. Лекарства. Кодеин. Мепиридин. Пентозоцин. Бутурфанол, налбуфин. Побочные эффекты. Не лучший выбор в качестве обезболивающих. При сильных болях лучше применять наркотические анальгетики. Антипсихотические лекарства. Побочные эффекты. Пневмония. Повышают смертность при лечении отклонений поведения у больных с деменцией. Химиотерапевтические препараты. Побочные эффекты. Угнетение кроветворения, анемия, нейтропения. Гепатотоксичность, кардиотоксичность. Всегда требуется индивидуальный подход к выбору препарата или схемы лекарств. Инсулин. Агрессивное применение у пожилых может дать больше вреда, чем пользы. В частности, опасный уровень гипогликемии. Препараты. Сульфанил мочевины, диабетон, амарил. Существенный риск серьезной гипогликемии. Варфарин. различные кровотечения, желудочно-кишечные, внутричерепные, при неадекватном контроле международного нормализованного отношения, МНО. Дигоксин. Нарушение когнитивной функции, блокады сердца. Не лучший, хотя приемлемый выбор для контроля сердечного ритма при фибрилляции предсердия. Бензодиазепины. Более чем на 60% повышают риск падений у пожилых пациентов. Избранные антибиотики. Фторхинолоны. Тованик. Ципрофлоксацин. Моксифлоксацин. Побочные эффекты. Воспаление и разрывы сухожилий, особенно в сочетании с глюкокортикоидами. Гипогликемия, сердечные аритмии, псевдомембранозный, кластидрия ассоциированный, колит и диарея, обострение миастении гравис. Нитрофурантоин, фуродонин, побочные эффекты. При длительном применении легочный фиброз, нейропатия, гепатотоксичность. Не рекомендуется применять у пожилых со сниженной функцией почек. Клиренс креатинина менее 30 мл на минуту. Сульфатометоксазол, котримоксазол, бисептол. Побочные эффекты. Гиперкалиемия, гипергликемия. При употреблении препарата с сульфанилмочевины. Серьезные дерматологические реакции. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в январе 2021 года в Worktrom Studio. Worktrom Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.